Леха смотрел на него и чувствовал, что командир искренне верит в то, что говорит, но опыт подсказывал ему другое. При нехватке самолетов любая подобная договоренность быстро рушится под давлением непредвиденных обстоятельств и срочных нужд. «Красота, да и только!» — с сарказмом сказал Леха, изображая на лице выражение священного восторга, пока Кузнецов рисовал перед летчиками планы будущих успехов. Как ни странно, Леха оказался прав. Спустя несколько дней стало ясно, что даже эти 5 флотских «Катюш» использовались не только для охоты на корабли мятежников, как изначально планировалось. Армия, постоянно требующая поддержки, неоднократно просила отправлять самолеты на бомбардировку баз, портов, железнодорожных узлов и других стратегических целей. Флот был вынужден уступать, и задачи, которые на бумаге казались четкими и последовательными, в реальности быстро превращались в головоломку с постоянным перераспределением ресурсов. Леха, наблюдая за этими изменениями, лишь качал головой. «Как всегда, план хороший, да не для наших условий», — думал он, с улыбкой вспоминая тот день, когда командир обещал четкое распределение задач. При нехватке техники приходилось изворачиваться и решать задачи с тем, что было под рукой. Генерал Сеснерас и Смушкевич, несмотря на осознание важности поддержки флота, смогли выделить сухопутную авиацию для бомбардировки Пальмы на Майорке всего один раз. И то это случилось после долгих обсуждений и настойчивых просьб. Действительность оказалась гораздо прозаичнее, и самого Леху регулярно припахивали на разведку или бомбежку позиций мятежников. 14 января 1937 года. 30 миль в море от Малаги. Леха нервно шагал вокруг своего любимого самолета, которому испанцы дали вполне душевное имя «Катюшка». Он был уверен, что самолет, если бы мог, отвечал бы ему взаимностью. До сих пор «Катюшка» выручала его, уклонялась от зениток и даже в самых жарких схватках выходила относительно невредимой. Пара десятков мелких попаданий в обшивку были не в счет, но сейчас ему предстоял вылет на атаку вражеских кораблей куда-то в районе Малаги. Дежурный прибежал с донесением и буквально прыгал от нетерпения, торопя Леху, как будто каждая минута могла решить судьбу войны. Однако задача оказалась не так проста. Проблема была в вооружении. Весь арсенал Лос-Элькасариса состоял из советских ФАБ-100, 100-килограммовых красавцев, больше подходящих для уничтожения зданий и железнодорожных станций, чем для ювелирной работы по движущимся кораблям. Испанские оружейники, всегда приветливые и немного бесшабашные, без вопросов подвесили 4 таких бомбы в бомболюк его спшки, но их пришлось подвесить стандартно, вертикально и стабилизаторами вниз. Для атаки наземных целей это было не критично, там можно было полагаться на площадь поражения. Леха недавно присутствовал на совещании, где Кузьмич высказался, что эллипс рассеяния – это круг, вписанный в квадрат со сторонами 2×4. Леха долго ржал от такого доходчивого определения точности их бомбометания. Но вот для точного попадания в маневрирующий корабль, который к тому же стреляет в тебя из всего, чего может, такой боезапас вызывал у Лехи определенные трудности и сомнения. Леха молча разглядывал свое оружие возмездия и пытался прикинуть, как лучше выполнить задание. Бомбардировка с большой высоты, похоже, была бесполезной. Эллипс рассеяния имени Кузьмича был слишком велик. Чтобы попасть в такую мелкую цель, как 200-метровый корабль, оставался вариант захода на небольшой высоте, но это означало, что его и «Катюшку» накроют все зенитки корабля, да и успеют ли бомбы выйти из бомболюка и развернуться носами вниз. Подошедший Кузьмич молча встал рядом с Лехой, сцепив руки за спиной, и вместе с ним уставился на подвешенные бомбы. Тишина тянулась несколько секунд, пока оба размышляли над предстоящей задачей. «Ну что, Кузьмич, навестим фашистов», — наконец сказал Леха, кивнув на матовые корпуса бомб. Он попробовал говорить бодро, но в голосе слышалась неуверенность. «Каким макаром, думаешь, эти крейсера надо бомбить?» Кузьмич почесал щетину, прищурился и ответил, не сразу, словно обдумывал каждое слово. «Леша, слушай, заходи метрах на 500 с кормы, я буду наводить, поправки давать, сбросим все разом, может и попадем куда, если фартанет». Он говорил спокойно, но в глазах читались сомнения. Даже при всем своем опыте Кузьмич не мог поручиться за успех. Попасть в движущийся корабль с таким боезапасом было делом непростым, особенно в условиях боевого вылета. «Глядишь и попадем, говоришь», — пробормотал Леха, глядя куда-то вдаль, где за горизонтом лежала Малага и где-то в море болталась их цель. Он кивнул, словно соглашаясь, и, обернувшись к Кузьмичу, добавил с напускной веселостью: «Ну что, значит, так и будем пробовать будем. Хотели как лучше, а там, как получится». Леха достал заранее запасенный кусочек мела и написал на матовом черном боку бомбы: «Пошли в шкпу, козлы». Кузьмич радостно поддержал командира, заржав во все свои прокуренные зубы, взял мелок и дописал любимую присказку, подхваченную у своего командира, в это патриотическое послание: «Пидросы проклятые». Ни слова сомнения в написанном в лозунге или желания поменять его на что-то патриотическое. За товарища Сталина или за нашу советскую родину в мозг наших героев не проникло. Глава 37. Большой ДРКВ. 14 января 1937 года. 30 миль в море от Малаги. Леха достал заранее запасенный кусочек мела и написал на матовом черном боку бомбы: «Пошли в шкпу, козлы». Кузьмич радостно поддержал командира, заржав во все свои прокуренные зубы, взял мелок и дописал любимые слова в это патриотическое послание: «Пидросы проклятые». Ни слова сомнения в написанном в лозунге или желания поменять его на что-то патриотическое. За товарища Сталина или за нашу советскую родину в мозг наших героев не проникло. Минут через 20 одинокая военно-морская спшка разбежалась по полосе аэродрома Лос-Эль-Казарис, уверенно оторвалась от травяной полосы и взяла курс на Малагу, лежавшую в 300 километрах к юго-западу, отправляясь сеять разумное, доброе, вечное, в смысле топить корабли мятежников. Через час с небольшим полета Леха услышал голос Кузьмича по внутренней связи: «Леша, вижу на горизонте на 10 часов дымы». Не раздумывая долго, он заложил пологий вираж и взял курс на корабли на горизонте. Еще через 10 минут, в 30 милях от Малаги, советский экипаж республиканского бомбера увидел большой корабль с 8 орудиями в 4 линейно возвышенных башнях, идущий курсом вдоль побережья в сторону Картахены, в сопровождении аж 5 мелких судов. Леха достал карандашный набросок, сделанный республиканским капитаном, и попытался сравнить его с кораблем внизу. Отвратительный обзор с места летчика заставил его несколько раз класть самолет на крыло, пытаясь рассмотреть идущий внизу корабль. «Кузьмич, что думаешь?» – запросил он по внутренней связи. «Да похож, в общем-то трубы вон соединены в одну нашлепку», – не слишком уверенно ответил штурман. «А нос и на английские крейсера похож», – не стал высказывать вслух свои сомнения командир. «Да, если мы сейчас англичанина утопим, от этого скандал будет на всю вселенную, нам такого не простят», – нервно рассмеялся Леха. В этот момент со стороны крейсера застучали 40 мм зенитные автоматы, и пока вдалеке от самолета стали появляться черные шапки разрывов. Леха дал ногу и вывел самолет подальше из зоны досягаемости зенитной артиллерии крейсера. «Приготовиться к атаке, заходим с кормы со стороны солнца. Кузьмич, вываливай все за один заход», – скомандовал Леха, думая, что сейчас этот десяток помпомов радостно попробует пересчитать их моторы и другие самые нежные части самолета. Самолет дал большой круг, снизился до 500 метров и зашел в корму идущего крейсера. «Влево 3, так, хорошо, право 1, на курсе, боевой», — скомандовал припавший к прицелу Кузьмич. Леха слился со штурвалом и педалями, стараясь даже не шелохнуть самолет. Проснулась зенитная артиллерия крейсера, и на пути бомбера возник черный шквал разрывов. Булки сжались сами собой, невольно мелькнула мысль у Лехи. «Три, два, один, сброс», — крикнул Кузьмич. Самолет как следует тряхнуло, его резко потянуло вверх. Бомбы, освободившие крылья от лишнего веса, отправились в свой короткий полет. Леха тут же отжал штурвал от себя, уходя по носу крейсера, стараясь прижаться к воде и сделать силуэт машины минимальным. Вдруг самолет поймал что-то зверское взад, содрогнулся, по его фюзеляжу прокатилась волна, казалось, что его сейчас опрокинет хвостом вверх. «Командир, у нас в жопе дырка, большой в жопе дырка», — доложил стрелок, прерывая натянутую тишину. В хвосте машинально поправил Леха Алибабаевича, стараясь отработать штурвалом и педалями и понять, насколько самолет слушается его. «Нет, командир, это у тебя в хвосте, у нас в жопе», — снова влез в эфир стрелок со своими комментариями. Леха кивнул, хотя его никто и не видел. Самолет заметно разворачивало вправо, и, чтобы удерживать курс, приходилось постоянно подруливать, но самолет пока слушался и вроде бы адекватно реагировал на движение органов управления. «Да, я и смотрю, что солнышко вправо уходит», — пробормотал он себе под нос, крепче сжимая штурвал. Отойдя на приличное расстояние от зоны огня зениток, Леха аккуратно поднял машину на километр. Он заложил широкий вираж, стараясь разглядеть, что осталось от их цели. Все внутри напряженно замерло, каждый из экипажа ждал результата. «Командир, а одной-то мы точно попали!» — радостно крикнул Кузьмич, припав к смотровому окну и щелкая любимым фотоаппаратом «Контекс». «Смотри, как дымит!» Крейсер лег на разворот. Леха, стараясь не нагружать самолет, слегка накренил его на здоровое крыло, пытаясь рассмотреть повреждения крейсера. На фоне темно-синего моря был виден черный шлейф дыма, и загогулина пенного следа отчетливо говорила, что огромный корабль начинал менять курс. Глядя на это, Леха почувствовал, как напряжение чуть отпустило. Риск, нервы, тяжелая атака – все это теперь стоило того. «Объявляю экипажу благодарность», – проговорил он громко и пафосно, но с теплотой, которая разрядила обстановку. Эти слова вызвали короткие, но довольные реплики из динамиков внутренней связи. «Леша, не надо цветов, лучше купи красного». Нахватавшийся Лехиных реплик Кузьмич тоже отходил от пережитого стресса и не дал патриотическому пафосу залить критический взгляд командира. «Спасибо, командир, ты только прямо летай, пожалуйста. Больше резко не наклоняй, не надо, а то я нырять в море пойду». Более чем странно ответил Стрелок. «Алибабаич, расскажи, куда попало то?» Леха постарался понять размер повреждений. «Нижний пулемет совсем больше нет, мой сиденье нет, парашют тоже нет, зато большой дырка в заднице есть». Алибабаич старательно объяснил непонятливому командиру. Леха, заметно напрягшись, направил спшку в сторону Малаги, решив, что домой в Картахену лежит путь аж в 320 километров и с такими повреждениями добираться туда более чем стрёмно. И хотя внутри у него уже зажглось чувство маленькой, но заслуженной победы, он аккуратно лег на курс аэродрома Малаги, недоумевая, что же такого прилетело Стрелку. После посадки они с Кузьмичем обошли самолет и застыли в ужасе и изумлении. Как остался жив и сравнительно невредим Стрелок, оставалось совершенно непонятно. Зенитный снаряд вынес нижний пулемет Дегтярева вместе с люком, снес организованное Лехой при замене турели металлическое сиденье Стрелка, разворотив ему парашют и оторвав при этом приличный клок штанов Стрелка. Бедный Алибабаевич всю обратную дорогу висел над дырой, сверкая задницей прямо в бирюзовые воды Средиземного моря. Удивительно было то, что снаряд не задел критичных органов управления самолетом. «Далибабич, ясно, почему крейсер так резко в разворот лег. Они же твою голую задницу рассмотрели и испугались повторного бомбометания из нее», — высказал общую мысль Кузьмич. На завтра залатанный на скорую руку Лехин самолет взял курс на родной Картахинский аэродром. Третьего Браунинга Леха раздобыть не сумел, зато ловко разжился на духовно близком ему испанском флоте французским крупнокалиберным гачкисом аж под 13,2 мм пули с ленточным питанием. Правда, в силу размеров и общей громоздкости девайса сделать его убирающимся не получилось, да и патронов удалось впихнуть всего 150 с небольшим патронов в ленте. И то Леха соединял единственную ленту аж 60 стандартных кусков по 15 патронов. Видок у самолета с установленным новым пулеметом стал так себе. Как образно охарактеризовал Кузьмич торчащий снизу фюзеляжа ребристый ствол. «Торчит ваш пулемет, как хер у Бобика». Конец января 1937 года. Городок Лос-Эль-Казарис. Леха перевернулся на своей узкой койке, пытаясь найти удобное положение, но мысли настойчиво возвращались к неожиданной проблеме, что делать с золотом, которое свалилось на него словно снег на голову. Он вспомнил, как в школе на уроках истории обсуждали знаменитую золотую лихорадку и судьбы тех, кто нашел свое счастье в песке рек, а кто – смерть или безумие. Тогда это казалось далекой сказкой. Теперь он сам стоял перед выбором – стать героем или… Поначалу вариант снова сдать золото Кузнецову для передачи в СССР показался Лехе самым логичным. Однако сразу возник вопрос, какова будет реакция начальника на эту новую партию. И хотя, по мнению Лехи, Николай Герасимович был более чем вменяемым командиром, предсказать его реакцию на новый заход Леха бы не рискнул. «Ну и где же эти чертовы зеленые человечки, когда они так нужны?» — подумал он, чувствуя нарастающее раздражение. Ему хотелось верить, что те странные существа, которые затолкали его в прошлое с намеками на высшую цель, должны были бы хотя бы подсказать, что делать. Но нет, только смутные образы и ощущения, словно они нарочно проверяли, насколько далеко он сможет дойти сам, и куда потом пойдет это золото, переданное в СССР, оставалось под большим вопросом. Едва ли его пустят на улучшение жизни рабочих и крестьян, как гласили лозунги партии. Пообщавшись с Мадридским, Орловым и ему подобными, Леха считал, что куда вероятнее, золото пойдет на тайные операции или финансирование революции среди черных голодранцев в какой-нибудь далекой Африке. Или этим генсеки уже позже баловались. С датами я, конечно, плаваю, подумал он с иронией. А возможно, золото будет просто украдено местными чекистами. Решение не давалось легко. Совесть зудела, словно давила своим молчаливым укором. Леха решил, что зеленые человечки, отправившие его в прошлое, по каким-то своим причинам решили открыть ему финансирование. Для чего, он пока не понимал, и ему еще предстояло догадаться. Он был уверен, что правильное решение должно быть не только продуманным, но и честным перед самим собой. «Ладно, хватит рассусоливать», – прошептал он себе. «Коллайдеры, фашисты, спи, жопа, завтра вылет». Середина февраля 1937 года. Аликанте. В середине февраля в Картахене появился какой-то важный советский чин от авиации, видать, по блату исторгнутый из недр наркомата обороны, приехавший получить награды и заодно поучить испанцев нормировать полеты, и, естественно, нарвался на только что прилетевшего и уставшего как собака Леху. Когда московский чин подсчитал общий налет Лехиных часов, он схватился за голову и, тыкая в какие-то наставления, заорал, что немедленно отстраняет Леху от полетов. «Есть отстраниться от полетов на 3 дня», — бодро отрапортовал наш герой. «Отлично!» — порадовался он про себя, завел своего Россинанта и быстро свалил с ночевкой на пару дней в Аликанте, куда должна была приехать по какой-то надобности его разлюбезная Наденька. Следующий день Леха гулял по бульвару, пил кофе, смотрел на море и наслаждался прелестями гражданской жизни и Наденьки. Когда утром 3-го дня... Леха с абсолютно пустыми баллонами и идиотской улыбкой нарисовался на командном пункте аэродрома, то услышал истошный рев раненого в жопу бегемота за стенкой. Сделав страшные глаза толкущемуся тут Кузьмичу, он услышал ответ. «Ты туда не ходи, Леша. Там Иван-Царевич отрывает яйца змею Горынычу без наркоза». Заглянув в проем двери, Леха застал фантасмагорическую сцену. Обычно спокойный и выдержанный Иван Проскуров орал на этого московского придурка. «Кто тебе позволил своими бумажками тут размахивать? Где Хренов? Ты что ли самолет пилотировать будешь? А ты что лыбишься, Хренов?» Начальник заметил счастливо улыбающегося Леху. «Где ты был? Опять всех местных баб перепортил. Быстро на вылет. Отпуск теперь в следующем году только получишь». «Никак нет, товарищ начальник. Местных баб не имел, портил только своих, советских». Пропел счастливый Леха. Будет ли отпуск еще или нет, неизвестно, а Наденька со всеми своими прелестями только что была в полном Лехином распоряжении, да и вообще эти пара дней прошла более чем плодотворно. Середина февраля 1937 года. Набережная Аликанте. Серхио Мендеса гулял вдоль набережной Аликанте под руку со своей любимой молодой женой, наслаждаясь вечерним бризом с моря. Он был абсолютно счастлив жизнью. В 40 лет, получив пост заместителя управляющего отделением Банцохи Спанаамерицана в Аликанте, он наконец-то перешел к тому, о чем мечтал, в тишине работать с небольшим количеством обеспеченных клиентов. Во время гражданской войны Аликанте предоставлял поистине неограниченные возможности на этой почве, являясь центром, куда со всей Испании сбежали от войны, как еще оставшиеся иностранцы, так и обеспеченные сограждане. А когда отец 24-летней Эльвиры согласился отдать ее за него замуж, он решил, что Господь благоволит ему. За прошедшие 5 лет она родила ему 2 чудесных девочек, которые носились вокруг них, и судя по загадочному поведению жены, он мог рассчитывать и 3-го. Проходя мимо очередного ресторана, он мельком взглянул на проход между домами и краем глаза увидел, как 2 грязных личностей, одетых в какую-то рванину, рванули к нему. Один схватил его Эльвиру, сжимающую 2 руками свою сумочку, и приставил ей нож к горлу, а второй кинулся к нему и, угрожая ножом, стал кричать, требуя деньги. «Давай деньги, жирная свинья, живо, а то порешу твоих детей», — орал бандит. Девочки заплакали и спрятались за него, прижавшись к его ногам. Трясущимися руками он достал и отдал кошелек. Бандит схватил кошелек и вдруг резко ткнул ему в живот. Серхио инстинктивно подставил руку, защищаясь, и острая боль пронзила ладонь. «Не двигайся», — заорал бандит. Бандиты стали отступать в темноту между домами, первый все так и держал нож у горла его Или. «Мы отпустим твою жену, как только отойдем подальше», — орал второй нападающий, схватив ее за грудь. Зажав раненую руку, Серхио в ужасе застыл, боясь пошевелиться. Тут за его спиной хлестко грохнул выстрел, и сразу за ним второй. Бандит, державший Элю, выронил нож и схватился за руку, отпустив женщину. Эля вырвалась и метнулась к нему, обняв и закрыв собой детей. Крича проклятия, бандиты бросился прочь. Моменты они исчезли в темноте подворотни между ресторанами. Обернувшись, он увидел приятного молодого брюнета в легком светлом костюме и такой же модной шляпе с полями, сжимающего в руке дымящийся пистолет. «Are you ok?» – спросил он на английском, потом, смутившись, перешел на испанский и с акцентом спросил: «Надеюсь, у вас все нормально. Вам надо показаться врачу». Тут вдали раздались свистки полиции. «Извините, не хочу объясняться с копами», на английский или американский манер назвал их приятный молодой человек, и, ловко спрятав пистолет, как ни в чем не бывало, быстро ввинтился в образовавшуюся толпу и мгновенно затерялся в ней. Шокированный Серхио, зажимающий раненую руку, и Эльвира, прижавшая к себе детей, остались одни стоять перед мчавшимся к ним толстым полицейским. Середина февраля 1937 года. Набережная Аликанте. Молодая парочка, уединившаяся в тени платанов, самозабвенно целовалась. Девушка в ярком легком платье, почти забыв о приличиях, буквально повисла на кавалере. Леха же, не отрываясь от приятного процесса, плевался про себя: «Ну вот скажи, как, Хренов, как ты умудряешься притягивать всяческое дерьмо вокруг?» Погулял спокойно с Наденькой, называется. Занимался самоедством наш герой. Наконец, оторвавшись, девушка посмотрела на кавалера шальными глазами, и распухшие от поцелуев женские губы произнесли: «Хренов, я тебя и раньше обожала, а теперь тебе точно придется на мне жениться. Я тебе тоже рожу двух девочек». «Нет, лучше двух девочек и двух мальчиков». И женские губы снова соединились с мужскими, которые моментально ответили на поцелуй. «Только когда меня будут красть, ты им сразу в башку стреляй. Не бойся за меня, я не трусливая», произнесли, оторвавшись на секунду, женские губы. А потом, неожиданно для Лехи, облизавшись, губы произнесли: «Давай, доставай свой браунинг, сейчас затвор передернем». «Какая реакция интересная», подумал Леха, подивившись извратом женской логики. Глава 38. Золотой телец. Середина февраля 1937 года. Офис банка Хиспана Америцина. Наутро, не выспавшийся, зевающий, но совершенно счастливый и с дурацкой улыбкой на лице, Леха сидел в отделении банцо Хиспана Америцина на главной улице приморского городка и пил кофе, ожидая своей очереди. Наденька обозвала его ненормальным извращенцем и сексуальным маньяком, сказала, что у нее внутри уже все болит, и закрутилась в одеяло, разметав на подушке рыжие волосы, с твердым намерением не просыпаться до обеда. Времени в увольнении у него оставалось всего полдня, а дел было на целую неделю, и Леха, кряхтя и проклиная все на свете, приперся в местный банк. Счет в нем он открыл еще месяц назад и теперь планировал провернуть процедуру легализации части своего золотого запаса. Сидя в кресле и потягивая неплохой кофе, он встретился глазами с упитанным клерком, держащим забинтованную руку на перевязи и с огромным удивлением внимательно разглядывающим его. «Это вы?» – произнес клерк глубокомысленную фразу. «Увы, подозреваю, что это таки я», – в тон ему ответил Леха и сделал глаза, как у котика из мультфильма про Шрека. Клерк сбросил оцепенение, засуетился и пригласил Леху пройти в свой кабинет. После взаимных расшаркиваний, искренних заверений не забыть встречных утверждений, что не стоит даже вспоминать, заместитель управляющего, а именно им оказался повстречавшийся Лехе Колобок, аккуратно поинтересовался целью появления в банке подданного его величества короля Великобритании. «Я английский коммерсант и веду дела с испанскими контрагентами. Планирую сделать некоторые инвестиции здесь, в Испании. Такого уровня возврата инвестиций сейчас нельзя добиться нигде», — зафигачил Леха фразу из своего будущего. Испанский финансист закивал головой, как китайский болванчик, соглашаясь. «Ага», — посмеялся про себя Серхио, — «с такой выправкой вы работаете не иначе, как коммерсантом специальной авиационной службы вашего английского короля. Вы хотите кредитовать наше правительство, купить краткосрочные займы?» В глазах заместителя начальника отделения отразился ужас и разочарование в его новом британском знакомом. «Ну что вы, я не настолько наивен и еще не лишился рассудка. Лучшая инвестиция в такое время – это золото. Оно – опора стабильности. Правда, не дает высокой доходности, Поэтому я ищу варианты совместить и то, и другое. Заинтересованность в глазах Серхи мгновенно возросла до максимальных значений. Через 10 минут словесной эквилибристики Серхио Гонсалес предложил: «Вы спаситель моей семьи, мистер Хироу. Я предложу вам исключительные условия. Вы откроете так называемый металлический счет, внесете в наше хранилище необходимый вашим партнерам объем золота. Сколько вы планируете внести? Скажем, 2500 унций, это около 75 килограммов», с почти безразличным выражением лица небрежно ляпнул Леха, сжав ягодицы посильнее. «Я и мои английские партнеры в поиске надежного испанского финансового учреждения. Называйте меня Серхио, мистер Хиров, и сегодня вы обратились точно по адресу». Буквально возопил Серхио, нервно ерзая на стуле: «Это будет принадлежащее вам золото, мы просто предоставляем физическое хранилище для него. В таком случае нам будет совсем не интересна судьба возникновения актива у вас или ваших партнеров. Я порекомендую вам компанию нашего доверенного брокера». Серхио тут хитро улыбнулся и, снова поерзав задом по стулу, продолжил: «Которая после проверки золота выпишет вам так называемый золотой сертификат. Затем желательно поменять сертификат на ваши слитки на наш сертификат на стандартные лондонские золотые слитки 999 пробы по 400 унций, 12,4 килограмма. Один сертификат поменяем на другой сертификат. Серхио был сама родная мать для Лехи, будет комиссия, но поверьте, она незначительная. Это просто бумажная работа по пересчету одной стоимости в другую». Серхио прямо лучился благородством и доброжелательностью. «Дальше банк выдаст вам кредит в песетах по самому лучшему курсу под залог нашего же золотого сертификата на всю возможную сумму. Я немедленно порекомендую вас нашему французскому филиалу, там работает один мой доверенный товарищ». Серхио потер вспотевшие ладошки: «И там, под залог нашего кредита в песетах, вы сможете получить обеспечение во французских франках и купить акции лучших французских компаний. Извиняюсь, но сами понимаете, мы стараемся не держать активы в нашей несчастной, раздираемой войной, стране во время этого кризиса», — сокрушенно проговорил Серхио. «Ваши потери будут порядка 2, максимум 3, но не больше 4% от стоимости. Давайте планировать на следующую неделю. Думаю, я успею решить вопрос доставки активов с моими партнерами». Леха с интересом смотрел на ловкого банкира, который только что предложил ему схему обнала золота и притом ни в одной фразе не нарушил закон. «Дайте мне знать за день, и я все организую. Вот моя визитка». Серхио двумя руками вручил Лехе бумажную картонку в завитушках с телефоном. «Лучше позвоните домой, если меня нет, передайте Эльвире, что звонит мой лучший друг из Англии». Леха вышел из банка, думая, что не иначе как зеленые человечки вчера не спаслали ему тех двух придурков, вообразивших себя бандитами. Осталось организовать физическую доставку первой партии золота в банк и придумать, как легализовать оставшиеся ящики. Тем же вечером Серхио вышел из банка исключительно довольным. Умение отблагодарить спасителя семьи и самому остаться в приличном плюсе – это, несомненно, было большое искусство. Судя по всему, этот британец, хотя Серхио сильно сомневался в его национальности, был шустрым и деловым малым. Через неделю Эльвира сообщила ему, что звонил его английский друг, и он будет завтра утром у офиса банка. Наутро матовый черный мотоцикл с двумя сидельными сумками по бокам притормозил у офиса банка, и его новый друг, сняв очки консервы, попросил у Серхио помощи с переноской содержимого сумок внутрь банка. А еще через 2 недели Серхио удивился еще раз, получив список компаний, которые хотел бы купить его новый клиент. Там не было монстров рынка или каких-то очень известных фирм. Была пара нефтяных компаний, не сказать, чтобы прямо из лидеров, зато было много компаний второго эшелона, авиастроительных, производителей моторов, радиооборудования и прочих технических предприятий. Почти все компании были из Соединенных Штатов, несколько штук из Англии и всего пара французских. Такой выбор заставил очень сильно задуматься уже самого Серхио. Если английские спецслужбы, а в принадлежности нового знакомого к ним он не сомневался, не вкладываются во Францию, а основной упор делают на Америку, Серхио решил внимательно отслеживать динамику движения акций компании клиента и, может быть, тоже вложиться в американские акции самому. «Дон Хиров, если у ваших партнеров остались подобные активы», — счастливо улыбающийся во все 32 зуба Серхио мог бы работать в рекламе зубной пасты, — «мы готовы рассмотреть возможность повторить прошлую операцию. Надо ли добавить, что банк официально предложил и мгновенно распродал весь полученный золотой фонд избранным клиентам. В условиях гражданской войны и финансовой нестабильности его расхватали за пару часов как горячие пирожки, и менеджеры банка, ничуть не стесняясь, радостно набили уже личные карманы приличными комиссионными. Под конец установился своеобразный аукцион на комиссионные. При одинаковой официальной цене золото продавали тем, кто был готов предложить большие комиссионные. К счастью, Серхиани разобрал несколько слов, которые негромко произнес его клиент. От Катинка и на Йобинг. Лучшие маркетинговые ходы года. Начало марта 1937 года. Валенсия. Александр Орлов, только что утвержденный главой резидентуры НКВД в Испании, был зол и раздражен. Вот уже несколько месяцев он находился в отвратительном настроении. Его операция с экспроприацией испанского золота провалилась. Точнее, основная то часть золота его стараниями благополучно добралась до Москвы, и его роль в отправке золотого запаса Испании в СССР была отмечена аж высшим орденом СССР, орденом Ленина. Воспоминание об этом заставляло Орлова снова недовольно скривиться. Та небольшая часть золота, предназначенная для его личных карманов, странным образом бесследно растворилась среди испанских гор и холмов. Вместо несметных сокровищ, уже мысленно потраченных в его голове, он остался лишь с официальными бюджетами. И хотя бюджеты на различного рода темные и криминальные акции выделялись его ведомством щедро, сравниться с вагоном золота они даже близко не могли. Да и отчитываться ему приходилось достаточно подробно за использование этих средств. После короткого и в высшей степени странного разговора с Хуаном Негриным, министром финансов республиканского правительства, Орлов, действуя осторожно и неявно, выяснил, что его военно-морской визави по отправке золотого запаса, Николай Кузнецов, интересовался той самой фиктивной отправкой золота, записанной на Банк Англии. Оказалось, поздней осенью 1936 года подозрительные снарядные ящики грузили прямо с машин на советский пароход в Картахене, ушедший в Одессу сразу на следующий день. Почему Николай Кузнецов лично сопровождал груз, прихватив с собой двоих своих моряков и этого наглого доверенного летчика? Но если золото было на том пароходе, почему из Москвы никто не просигнализировал об этом грузе? Задавал сам себе вопросы Лейба Лейзерович, а ныне товарищ Орлов. Этот хренов. Он раздражал Орлова с первого знакомства, когда тот прибыл в Мадрид осенью 1936 года. Слишком уверенный, слишком независимый, слишком совершенно не трепетавший перед страшным НКВД, он уверенно потребовал у него, Орлова, денег. Такая наглость хреново запомнилась ему, и теперь этот летчик снова оказался в центре его внимания. Александр Орлов поднялся и подошел к окну, за которым в утреннем свете просыпалась Валенсия. Пора было ехать в Альбасете и далее под Гвадалахару. Похоже, итальянцы решили взять Мадрид самостоятельно. Мысль о войне ненадолго перебила мысли о хренове. В Москве у НКВД была в руках громадная власть, но здесь, в Испании, его влияние было ограничено. Как-то воздействовать на Кузнецова было проблематично. Оба его моряка тоже пока были вне досягаемости Орлова. Оставался. Орлов снова скривился, как будто проглотил пяток лимонов. Оставался этот летчик, хренов. Его мысли опять начали крутиться вокруг вопроса, как заставить хреново говорить. 13 марта 1937 года. Аэродром Альбасете. В середине марта 1937 года началось наступление мятежников на Гвадалахару. Как снег в Москве ежегодно удивляет коммунальные службы в декабре, так и республиканцы оказались не готовы к четвертому наступлению на Мадрид, казалось бы, всем известному и давно запланированному. Итальянский диктатор Бенито Муссолини, вдохновленный успехом регулярных итальянских частей при захвате Малаги и мечтавший превратить Испанию в итальянскую провинцию, отдал своим войскам приказ действовать самостоятельно, не особенно оглядываясь на планы и амбиции Франко. К 11 марта ситуация для республиканцев стала поистине критической, судьба столицы повисла на волоске. Смушкевич лично собирал по крохам все способные подняться в небо бомбардировщики и, позвонив Кузнецову, выпросил у него Леху и самолет. «Николай Герасимович, извините, нужен этот ваш хреновый самолет с его хреновым экипажем. На неделю или даже две. И срочно, итальянцы почти прорвали фронт под Гвадалахарой». Как мог Яков Владимирович постарался пошутить и смягчить свою безапелляционную просьбу. «Хреновый? Хорошо, дам Алексею сейчас указание. Постарайтесь вернуть его как сможете». Очередной игрик на подходе на следующей неделе, задумчиво согласился Кузнецов, представляя в уме график прихода судов из СССР. «Очень нужен ваш Хренов, все боеготовые машины собираю в Альбасете, 8 мои перелетают, ваш 9-й», — коротко ответил Смушкевич. Кузнецов не стал спорить. Тем же днем самолет Хренова был отправлен на сухопутный фронт. Нагрузившись словно ишак в душманском караване и забив все свободное пространство топливом, маслом и патронами к пулеметам, подвесив камеру, Хреновый самолет тем же днем взлетел с родного аэродрома Лос-Эль-Казарес. Через полчаса полета его бомбардировщик приземлился на бетонной полосе аэродрома Альбасете, единственного аэродрома, способного принимать и, главное, выпускать самолеты в дождливую и сырую погоду испанской весны, которая стояла уже больше недели. Когда Леха Хренов вывел самолет на посадочную полосу аэродрома Альбасете, плотный серый дождь заливал потоками ветровое стекло, едва давая какую-нибудь видимость. Колеса ударились о бетон, чуть подскочили и опустились на полосу, машину слегка стало заносить, отработав педалями Леха выдержал направление. Самолет замер, казалось, он остановился с мокрым всхлипом. Кузьмич, что-то бубня в рацию про хороших хозяев, собак, этого идиотского летчика и поганую погоду, открыл верхний люк и, высунувшись по пояс, стал сигнализировать руками Лехе, куда рулить. На стоянке его уже ждали авиационные техники, скрывающиеся под плащами и протекающими под дождем навесами из брезента. К вылезшему в накрапывающий дождь Лехе подошел Смушкевич, кутаясь в прорезиненный плащ. «Молодцы, быстро сработали», — сказал он, осматривая самолет. «Самолет в порядке, все на месте, товарищ генерал Дуглас», — Леха не преминул подколоть высокое начальство, кивая на вылезающего из своей норы и плюющегося на весь белый свет Кузьмича. «Сейчас припасы выгрузим и вперед». Техники тут же принялись разгружать канистры с топливом, ящики с патронами и маслом и тащить к самолету кассеты с бомбами. Смушкевич кивнул. «Отдыхать времени нет. Взлетаешь через 2 часа. Итальянцы прут на Гвадалахару, как на скипидаренные. Там природа скалистая, ущелья, надо будет отработать по их колоннам, пока они на марше». Леха посмотрел на небо, где тяжелые тучи, казалось, нависали прямо над аэродромом. «В такую-то погоду?» — спросил он, не скрывая сомнения. «Да по ущельям, а выбора нас нет», — устало ответил Смушкевич. «Если не остановим их сегодня, завтра итальянцы будут в Мадриде». 2 часа пролетели, как мгновение. Леха успел только наскоро перекусить остывшим обедом и выпить крепкого кофе, который один из механиков передал ему в жестяной кружке. Самолет снова загрузили. Обычно общительные испанские механики работали молча. В бомбовый отсек затолкали 6 самодельных кассет с десятком маленьких 10-килограммовых бомб в каждой. Перед самым взлетом к нему снова подошел Смушкевич. «Придется вываливать почти с бреющего», — сказал он. «Облака слишком плотные, и видимость дерьмовая. Хороших зениток у итальяшек отродясь не бывало, а их истребители не летают сегодня с раскисшей травы». По испанским сведениям, итальянская бронетехника сосредоточена на дороге от Торихоса. «Ударишь туда». Леха скривился и кивнул. На практике, зная точность испанских сведений, он высказался с сарказмом. «Честно говоря, данные ОПС меня совсем не вдохновляют». «Какие данные?» – удивился Смушкевич. «Одна баба сказала», – пояснил Леха. Кузьмич, прослушав задачу, уточнил. «Ты выходи со стороны Гвадалахары на 500 метрах над дорогой, скорость подсбрось, я как увижу колонну, подкорректирую и жму на кнопки электросбасывателей с интервалом в секунду. Тут не до точности, накроем этих комадрилью Муассолини горячей колбаской». «Кузьмич, он Муссолини, идучи, а Каудилья это Франко». Впервые за день посмеялся Леха. «Ну я говорю, Муассолини». И уже тише, почти про себя добавил, хуючи, «Комадрильи итальянские, Ассолини они и есть Ассолини. Нормальный человек разве может управлять этими макаронниками?» Пробурчал Кузьмич. Глава 39. Хреновый электрошокер. 13 марта 1937 года. Небо над Гвадалахарой. Через час полета Лехин самолет вошел в зону боевых действий в районе городка Тариха. Низкие облака, казалось, прижимали самолет к земле. Леха пилотировал машину, стараясь идти по нижнему краю облаков. Пейзаж под ним превратился в узкий каньон с крутыми склонами. Вьющаяся по дну каньона дорога была забита итальянскими войсками. Увидев, какой бардак устроили на дороге под Тарихой воины Рима, Леха неожиданно вспомнил давний эпизод из своей прошлой жизни. Тогда он путешествовал по Италии, наслаждаясь пейзажами солнечного побережья. В районе Соррента два туристических автобуса пытались разъехаться на узкой горной дороге. Дорога была забита кое-как припаркованными автомобилями, чей беспорядок казался частью местного пейзажа. Весь спектакль не обошелся без участия местных жителей. Казалось, все население деревушки выбежало наружу. Люди жестикулировали так яростно, будто именно махание руками могло каким-то образом раздвинуть скалы и расширить дорогу. Они вопили на разные голоса, напоминая стадо ослов, стараясь перекричать друг друга, и отдавали настолько противоречивые команды, что никто уже не понимал, что делать и куда ехать. Как два автобуса умудрились разъехаться, Леха до сих пор не мог понять. Теперь, глядя на колонну итальянской бронетехники и двигающуюся пешком пехоту, застрявшую в грязи узкой дороги под бесконечным дождем, он подумал: похоже, эти воины решили повторить ту сцену, только с пушками, танками и грузовиками, и с куда меньшим успехом. Уголки его губ чуть приподнялись в усмешке. На краткий миг среди всей этой войны в нем мелькнуло чувство иронии. Самолет вздрогнул, створки бомболюка открылись. «Леша, три влево, еще один, на боевом!» — резко раздался голос Кузьмича в наушниках. Леха вывел самолет на линию атаки и теперь вел бомбардировщик чуть выше верхнего края каньона, стараясь идеально выдержать направление. Низкие облака давили сверху. Снизу навстречу самолету потянулись огненные трассеры пулеметного огня. Пока они были разрозненными и неорганизованными, но все равно неприятными для низкоидущего бомбардировщика. Леха стиснул зубы, когда первая очередь прошла так близко, что казалось, самолет проскользил мимо огненной полосы. «Сброс!» — закричал Кузьмич. Самолет вздрогнул несколько раз, словно натыкаясь на невидимые воздушные ямки, как будто попал на детский аттракцион. Каждый толчок сопровождался характерным щелчком кнопок сброса. Кузьмич нажимал с методичной точностью. Кассеты с бомбами, одна за другой, уходили вниз, и через несколько секунд земля под самолетом вспыхивала алым пламенем. Колонну итальянских войск, тянувшуюся по узкой грязной дороге, буквально разорвало на части. Серия взрывов подняла в воздух клубы черной земли, смешанной с остатками техники и частями тел итальянских солдат. Танки, грузовики и бронемашины, казалось, замерли в хаосе, их корпуса раскалились от огня. Взрывная волна прокатилась по окрестностям, выбив стекла в ближайших домах и сбросив с обочины несколько автомобилей. Дорога, по которой с трудом продвигались колонны, теперь была полностью затянута густым дымом, сквозь который пробивались красные и желтые всполохи от пожаров. С высоты Леха видел, как в стороне горят подорванные грузовики с боеприпасами. Один из них взорвался особенно мощно, осветив все вокруг, будто в ночи полыхнула молния. Осколки разлетались в разные стороны, ударяя в землю с глухими ударами. Кузьмич оторвал взгляд от приборов и бросил через плечо: «Хорошо зашло, черт бы их побрал, из Мадрида, наверное, видно. Хрен они туда теперь доберутся». Леха чуть качнул самолет, переводя его в плавный разворот. «Еще один круг сделаем, пройдем пулеметом», — спросил Кузьмич, в его голосе чувствовался азарт. И тут дробный стук прошел по крылу, словно кто-то барабанил металлическими пальцами по обшивке. Отдача ударила по фюзеляжу, глухая, угрожающая. Леха мгновенно и грязно выругался. В самолет попали. Самолет слегка дернуло в сторону, как будто его кто-то потянул за край крыла. Леха почувствовал, как управление стало чуть тяжелее. Он выровнял машину, добавляя тяги, и постарался рассмотреть левое крыло. На светлом фоне металла виднелись рваные отверстия, их края потемнели от пороховых газов. Одна из пуль, кажется, прошла совсем рядом с топливным баком. «Попала!» — раздался крик Алибабаевича из стрелковой башни. «Левое крыло, как бак, не течет?» — крикнул Леха, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Пока бензин нету», — сухо ответил Алибабаевич. «Обшивка куда попал, сильно плохой. Идем на базу. Пусть остальные заканчивают», — отрезал Леха. Самолет вырвался из зоны интенсивного огня. Вдали все еще слышались редкие выстрелы зениток, но они становились все тише. «Домой, так домой», — пробормотал Леха, добавляя тягу двигателем. Он посмотрел на густой черный дым, который еще долго будет висеть над дорогой, словно напоминание, что сегодня фронт республиканцев выдержал. «Право 30, курс на Альбасете», — коротко сказал Кузьмич, но, честно, задница вспотела. «Если мы еще раз так прокатимся, я попрошу компенсацию за нервы. Дружеский пендель ниже спины тебе начальство непременно пропишет», — ответил Леха, мельком оглядывая приборы. Взглянув вниз, он увидел, как остатки колонны пытаются выбраться из хаоса. Горящие машины, разбитые танки и солдаты, разбегавшиеся кто куда. Полет в сторону Альбасети прошел относительно спокойно. Итальянские зенитки остались далеко позади, но повреждения самолета давали о себе знать. Леха чувствовал, как управление становится все тяжелее, планер издавал неприятные скрипы. Когда аэродром Альбасети появился на горизонте, Леха почувствовал некоторое облегчение. Он начал снижение, держа самолет чуть выше глиссады, чтобы компенсировать повреждение крыла. «Держись, моя ласточка», – пробормотал он, сжав штурвал. Самолет снижался, пытаясь завалиться на поврежденное крыло. Леха же выравнивал машину, стараясь удержать ее под контролем. «Шасси вышли», – коротко бросил он. «Касание», – крикнул Кузьмич, когда самолет задел колесами бетон взлетной полосы. Леха почувствовал, как машину дернуло. Поврежденное крыло выдержало, но самолет накренился влево, отчего крыло чуть не ударилось о землю. Судорожно отработав штурвалом и педалями, он добился, что самолет встал на оба шасси и помчался по скользкой от дождя полосе. Леха вдавил тормоза, одновременно пытаясь удержать самолет от разворота. Машина, визжа, промчалась по полосе, замедляясь и оставляя за собой длинный след на мокром бетоне. Когда она, наконец, остановилась, в эфире воцарилась звенящая тишина. Леха откинулся в кресле, тяжело дыша. «Кузьмич, вылезай, поработай регулировщиком, махай руками, показывай, куда ехать». Нашел в себе сил пошутить Леха. 13 марта 1937 года. Столовая аэродрома Альбасети. Отказавшись от испанского водителя и посадив на руль машины своего подручного Иосифа, Орлов прибыл на аэродром Альбасети только через 6 часов. Хотя расстояние между городами составляло всего 180 километров, отвратительные горные дороги Испании не позволяли разогнаться. К тому же мелкий дождь, ливший без остановки, превратил путешествие в настоящее испытание. Орлов приехал уставшим, злым и раздраженным. Он вылез из машины, буркнув что-то себе под нос вместо «здрасте», и направился в местную столовую, по направлению, куда махнул рукой один из авиамехаников. Войдя, он сразу заметил за дальним столиком Якова Владимировича Смушкевича, который спокойно пил кофе. «Разрешите присоединиться?» – спросил Орлов, опускаясь на стул, не дождавшись ответа. «Присаживайтесь, Александр Михайлович», – с подчеркнутой вежливостью ответил Смушкевич. Зная говнистую натуру НКВшника, Яков Владимирович общался с ним подчеркнуто вежливо и доброжелательно. И хотя Орлов сразу заметил неискреннюю доброжелательность в тоне командующего ПВО Мадрида, его это не волновало. Он начал обсуждать с ним положение на фронте, время от времени раздраженно постукивая пальцами по столу. Тем временем, только что вернувшийся с бомбежки Леха Хренов, уставший как никогда, ввалился в столовую. Крайний вылет на бомбежку итальянцев дался ему трудно, и за два сегодняшних вылета он провел в кабине бомбардировщика не менее 4 часов, с коротким перерывом на дозаправку. Его руки все еще слегка дрожали от напряжения, а голова гудела от грохота двигателя. Взгляд Лехи скользнул по столовой и остановился на двух знакомых фигурах. Один как-то даже летал у него стрелком и ставил ему боевую задачу 3 часа назад, старший советник по авиации, а на деле командующий всей республиканской авиацией генерал Дуглас, вызывал у Лехи уважение. Второго он тоже помнил, это был Александр Орлов, резидент НКВД в Испании, с которым Лехе доводилось сталкиваться в Мадриде. Вспоминая ту встречу, Хренов едва удержался от кривой усмешки. «Ну конечно, вот и он, этот мастер устраивать проблемы из ничего», подумал Леха, заходя внутрь. Орлов заметил его почти сразу. Его глаза блеснули, словно у охотника, наткнувшегося на добычу. «Хренов, а ты что тут делаешь?» Постаравшись натянуть на лицо подобие приветливой улыбки, Орлов задал оригинальный вопрос. «На ловца и зверь бежит». Тут же довольно мелькнула мысль у него в голове. Такой же по смыслу ответ автоматически вылетел из Лехи, не успев задействовать сознание. «Не поверите, Александр Михайлович, трамвая жду на Картахену». Смушкевич, все это время пытавшийся сохранить серьезное выражение лица, неожиданно кашлянул и громко заржал, прикрывая рот рукой. Орлов, напротив, нахмурился. «Шутить изволите», — холодно сказал он, явно с трудом подавляя раздражение. «Простите, товарищ Орлов, я так устал, что шутки сами лезут в голову», — уже более спокойно добавил Леха, направляясь к стойке за своим ужином. Смушкевич проводил его взглядом, затем повернулся к Орлову. Что ж, Александр Михайлович, иногда даже шутки на войне помогают. Или мешают, буркнул Орлов, смотря на Леху, словно пытаясь разглядеть что-то большее за его усталым лицом. В воздухе между ними повисло напряжение. 13 марта 1937 года. Аэродром Альбасете. Поздним вечером Орлов отловил слегка пьяного Иосифа у машины. Схватив его за плечо, он оттащил под темный навес рядом с ангаром и резким ударом жестко привел того в чувство. Сильно встряхнув его, будто пытаясь вытрясти из него алкоголь, произнес: «Сюда смотри», — резко бросил Орлов. «У меня есть для тебя задача». Иосиф пару раз моргнул, стараясь сосредоточиться, и кивнул, хотя в глазах его читалась легкая растерянность. «Тут за углом штаба есть узкий проход», — начал Орлов, глядя ему прямо в глаза. «Между стеной штаба и забором электростанции с колючей проволокой. Проход загаженный, но он позволяет срезать дорогу от столовой. Ты ставишь машину с другой стороны у выхода». Иосиф кивнул, но все еще смотрел на Орлова, не понимая и ожидая продолжения. «После ужина я отловлю одного летчика. Мне нужно с ним наедине поговорить. Понял? Я веду его через этот проход, а ты...» Орлов сделал паузу, глядя Иосифу в глаза. «Ты бьешь его сзади по голове, глушишь и тащишь в машину. Все. Если кто-то нас увидит, делаешь вид, что ему плохо стало». Иосиф нахмурился. «Там спрятаться совсем негде. Узкий то проход, заметит». Он почесал затылок, будто пытаясь найти лучшее решение. И вдруг просиял: «А давайте я ему в голову газовый баллон скину с крыши штаба». «Что?» Орлов удивленно поднял бровь. «Ну, смотрите, вы встаньте с ним там у поворота, а я с крыши прямо на него баллон, бах, никто ничего не заподозрит. Если что, несчастный случай. Давайте я нарисую». Иосиф полез за клочком бумаги и карандашом, быстро начертив на коленке схему здания, ткнул в нее Орлову. Орлов посмотрел на набросок и неожиданно для самого себя усмехнулся. «Годится», — резко сказал он, пряча довольную улыбку. «Только не убей и сделай все чисто. Потом грузишь его в машину и сразу ходу. Пошли, покажешь место, где остановиться». Орлов махнул рукой, закончив разговор, и направился к проходу между штабом и электростанцией. Иосиф суетливо последовал за ним. «Отличный план», — думал Орлов по дороге. «Заодно подставим под дезертирство доверенного человека Кузнецова. Отличная причина начать копать под него». Его глаза блеснули от удовлетворения. План был рискованным, но самому Орлову ничем не грозил, а если все сработает, он сможет получить информацию и ослабить позиции Кузнецова. 13 марта 1937 года. Аэродром Альбасете. После ужина Леха вышел на крыльцо столовой, держа руки в карманах летной куртки. Он на мгновение остановился и, щурясь, посмотрел на затянутое тучами небо. Луна пробивалась лишь редкими пятнами, напоминая о скором дожде. Следом за ним вышел Орлов. Чекист выглядел, как обычно, непринужденно строгим, но в его глазах читалась какая-то скрытая напряженность. Проследив взгляд Лехи, он вдруг дружелюбно спросил: «Мечтаешь?» Леха хмыкнул про себя, не торопясь отвечать. Встреча с Орловым явно не сулила ничего хорошего. «Да нет, скорее погоду на завтра пытаюсь предсказать», — ответил он наконец, не сводя взгляда с темного неба. Орлов кивнул, будто соглашаясь. «Пойдем, у меня есть пакет для тебя у машины», — произнес чекист с таким выражением, словно это был не вопрос, а приказ. Леха нахмурился, но последовал за Орловым, думая про себя, что ему еще нужно. Шагов через 50 они свернули за угол здания. Узкий проход между стеной штаба и забором с колючей проволокой электростанции был темным и неприветливым, пахнуло сыростью и мусором. Орлов остановился и, прикрывая спичку рукой от ветра, попытался закурить. «Будешь?» – предложил он сигарету Лехе, протягивая пачку. «Нет, спасибо», – ответил Леха, качая головой. «Бросить все пытаюсь». Орлов усмехнулся, но ничего не сказал. Внезапно с верхних этажей штаба раздался странный грохот. Леха резко поднял голову и успел заметить, как огромный баллон с чем-то внутри, будто подхваченный невидимой рукой, сорвался с крыши и начал падать. «Осторожно!» – заорал Леха, бросаясь вперед. В последнюю секунду он рванул Орлова за плечо и изо всех сил толкнул его вперед, выталкивая из-под падающего баллона. Баллон с глухим ударом врезался в землю прямо за спиной Орлова, расплескав вокруг какое-то маслянистое содержимое. Все могло бы закончиться благополучно, но жизнь, как известно, любит сюрпризы. Орлов, неловко взмахнув руками, наступил на скользкое дерьмо, потерял равновесие и, сделав несколько неуверенных шагов, полетел вперед. Леха с ужасом наблюдал, как чекист вцепился обеими руками в электрический провод, ограждающий забор электростанции. «Да чтоб тебя!» – вырвалось у Лехи, когда Орлов начал дергаться, словно марионетка, в руках невидимого кукловода. Ток пронзил его тело, заставляя дергаться и издавать странные, невнятные хрипы. Руки Орлова будто приросли к проводу, и сам он явно не мог отцепиться. Леха замер на мгновение, пытаясь вспомнить, что делать. «Деревянный предмет деревянный», – пробормотал он, судорожно оглядываясь по сторонам. Его взгляд упал на длинный двухметровый деревянный шест, прислоненный к стене дома. «Вот ты где!» – выдохнул он, схватив шест. Он бросился к Орлову, но едва сделал несколько шагов, как наступил на пустую бутылку. Нога поехала, и он потерял равновесие. «Да чтоб тебя!» – вырвалось у него снова, когда он упал вперед, со всего размаха вогнав деревянный шест прямо между булок в заднюю часть Орлова, разрывая тому штаны. «А-а-а!» – раздался оглушительный крик. От боли Орлов резко дернулся, и провода, наконец, выскользнули из его рук. Он рухнул на землю, еще некоторое время подергиваясь, как выброшенная на берег рыба. Леха с трудом поднялся на ноги, глядя на валяющегося в грязи чекиста. «Уй-уй-уй, сука! Уй-уй-уй! Ты что?» – прохрипел Орлов, пытаясь подняться, но тут же снова рухнул лицом вниз. Леха виновато потер затылок. «Ну зато вы живы!» Чекист только простонал что-то невнятное и снова уткнулся в грязь. Леха обреченно вздохнул. «Действительно, день не задался», – подумал Леха, таща под руки дергающегося Орлова из засранного прохода в сторону столовой и глядя на окутанное темнотой небо. Глава 40. Советские торпеды. Ахули. Начало апреля 1937 года. Аэродром Альбасете. Кое-как дотащив полуживого Орлова до столовой, Леха, криками привлекая внимание окружающих, все-таки добился своего, летчики с энтузиазмом бросились помогать. Правда, в пылу усердия они еще больше помяли и так скрюченное тело Орлова. Наконец, толпой дотащив его до санчасти и передав в руки местным эскулапам, Леха позволил себе немного выдохнуть. Медики приняли эстафету и, надо признать, весьма оперативно привели Орлова в чувство. Как выяснилось, пострадала в основном филейная часть НГВДшника, причем далеко не так страшно, как это выглядело изначально. Электрический удар оставил лишь судороги и несколько волдырей. Орлову вкололи снотворное, и он погрузился в тяжелый, но спасительный сон. Расследование показало, что беды наделал оставленный на крыше бидон с краской. Хозяйственники надеялись докрасить крышу в ближайшие сухие дни. Виноватыми сделали нескольких испанских бойцов, но это, как ни странно, вовсе не осложнило их службу. Через 10 дней, вернувшись в Картахену, Леха едва ступил на твердую землю, как тут же оказался втянут в очередные вылеты на сопровождение кораблей. Наказание за произошедшее ограничилось короткой, но доходчивой беседой по телефону, проведенной лично Кузнецовым. Начало апреля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес. В начале апреля на аэродром пришла команда поддержать позиции республиканцев под Малагой. Сама Малага была в руках мятежников еще с февраля, и теперь франкисты рвались вперед, как оголодавший кот к миске с вискасом. Леху припахали на разведку и бомбардировки, и с каждым днем вылеты превращались в изнуряющий марафон. На третий или четвертый день, когда полеты уже слились для него в бесконечную череду, Леху, только что вернувшегося с очередной бомбежки, буквально выдрали с самолета и потащили на командный пункт. Дежурный по аэродрому, весь на взводе, подпрыгивал от нетерпения. «Срочные новости из порта. Наш линкор Хайме сел на мель у Альмири», — выпалил он, будто это его заслуга. А к Картахене подошли крейсера мятежников. Приказано немедленно произвести налет. Леха протер лицо рукой, пытаясь переварить новость. Казалось, момент для атаки был идеальным, но вот незадача. Исправных самолетов на аэродроме не было, точнее был ровно один. Приписанное к флоту звено отправилось бомбить франкистов под Малагой, а вылетевший еще утром на разведку только что вернулся. И, как назло, техникам требовалось время на подготовку. «Ахули!» – изрек Леха какое-то свое волшебное заклинание и пошел к своему самолету, который только-только начали заправлять и готовить к вылету. Экипаж, измотанный предыдущим полетом, растянулся на траве, как раздавленные тюлени, надеясь урвать хотя бы пару часов отдыха. Но Леха быстро вернул всех к реальности. «Вставайте, герои! На крейсера летим, мать вашу!» Пока баки заливали топливом и подвешивали бомбы, Леха дозвонился до штаба флота в Картахене, чтобы выяснить местоположение мятежных кораблей. Но, конечно, как водится, никакой конкретики не было. Вся информация звучала как: «Ну, где-то там, на горизонте». Спустя 55 минут после посадки самолет вновь был готов, и Леха с экипажем взмыли в небо, отправляясь на охоту. До заката оставалось около часа, времени было в обрез. Поднявшись на высоту около 3500 метров и решив не лезть на большую высоту и не возиться с кислородной маской, Леха взял курс в сторону Ибицы. Видимость, конечно, теоретически достигала 160 километров, но, учитывая качество оптики и атмосферу, надеяться на чудеса не стоило.